Глава 251. Страшнее демона. Что мне делать? Другое измерение, где я заперла Кура, имеет совершенно другое течение времени, чем в нашем мире. Из-за этого, поскольку разница во времени просто огромна, я не уловила признаков того, что запечатанный Кура готов вырваться. Что же делать? Что мне делать? Первое. Мудрая Широори мгновенно нашла метод для контратаки. Второе. Друзья пришли и спасли меня. Третье. Ничего сделать нельзя, реальность такая жестокая. Ага, ответ, естественно, под номером 3. Но ведь я действительно ничего не могу сделать. Кура все равно сильнее меня. Ну и насчет пункта под номером 2. У меня же все равно нет друзей. Ха-ха-ха. Так что, может, мне стоит прекратить тратить время и заняться серьезными приготовлениями? Сразу становится понятно, что я должна делать. Если он попытается напасть, то уничтожить его. В любом другом случае, посмотрим, что произойдет. Если честно, хотелось бы, чтобы он не нападал на меня. Сразу после того, как Кура вырвался, он последовал в направлении вампирчика и демона. Возможно, он хочет убить демона? В данный момент я не хотела бы, чтобы вампирчик пострадала. Думаю, надо подготовить для нее путь к отступлению. Кстати, насчет вампирчика. Демон ее просто кромсает на части. Теперь, когда демон активировал гнев, она просто не может защититься от его атак. Так что повреждения у нее все растут. Даже золотой связкой из предвидения будущего и ускорения сознания, если ее атакуют на скорости выше, чем та, которая она сможет среагировать, то все бесполезно. Похоже, она пока держится только благодаря защите, которую дает драконья чешуя. Насколько еще она сможет протянуть? Ого, ей голову отрубили. Или так я подумала, но она поймала отлетающую голову и прикрепила ее обратно. Ого! Так тоже можно делать? Какого... Мне тоже надо так попробовать. А нет, не стоит. Похоже, это очень болезненно. Вот только поскольку эта битва превратилась в одностороннее избиение, то, судя по всему, игра уже окончена. Вампирчик все еще что-то планирует? Только не говорите мне, что она планирует использовать зависть. Да нет, она точно планирует ее использовать. Неважно, убьют тебя или нет, ты никогда не должна ее использовать. Я тебя за это накажу позднее. Ну, она не смогла ее активировать, поскольку в этот момент прибыл Кура. Кура приземлился между вампирчиком и демоном. Демон ударил Кура, но с легкостью был побит. Я в душе не представляю, о чем думала вампирчик, но она ударила Багровым морем по Кура. «Ой, дура, стой!» Багровое море было просто стерто барьером Кура. Конечно же, атака такого уровня на нем не сработает. «Эй, стой, вампирчик, ты же только что использовала зависть, верно?» «Ты же его явно использовала! Ты что творишь?» Так и запишем, наказание неизбежно. Кура схватил вампирчика за голову. Я уже приготовилась бросаться к ней на выручку. Но мое беспокойство оказалось напрасным, поскольку Кура просто вырубил ее. А потом Кура начал просто избивать демона. Это была действительно настолько односторонняя вещь, что назвать можно было только так: избиение уровня «не пытайтесь повторить это дома». Похоже, его душа начала терять силы, поскольку регенерация не успевает за уроном. Ага, гнев закончился. О, понятно, понятно. Гнев тоже использует силу души для активации. Так что если ее сила заканчивается, то активация останавливается. Так что раз активация остановилась, то он более или менее пришел в себя. Если, конечно, от его разума еще что-то осталось. Но не думаю, что стоит об этом беспокоиться. Когда он дрался с вампирчиком, он действовал весьма разумно. «Ты довольна этим всем?» Кура заговорил с одним из моих клонов. «О боже, ты вообще о чем? Я знаю, что если убью этого великана, то я сделаю тебя, сволочь, ты последний и дай своим врагом, верно?» «А? Да нет, все в общем-то совсем не так. У Дэй сейчас много работы, так что скорее всего она вообще не появится». «Даже если он всего лишь жертва, но та ярость, которую я чувствую сейчас, мне надо ее сбросить, избив кого-то. Тогда мне станет легче. Так что не мешай. Это моя месть». Хмф. Проще говоря, Кура в данный момент не собирается со мной драться. Как по мне, так все отлично. Похоже, он все не очень правильно понял, но это весьма удобно для меня. Я не собираюсь его поправлять, так что пусть останется в неведении. Пока что я забрала бессознательную вампирчика и демона в другое измерение, которое создала, после того, как убедилась, что Кура телепортировался. Похоже, он направился к королю демонов. Думаю, мне тоже пора идти. Уже пора известить короля демонов о моих планах и действиях. И было бы неплохо, если бы Кура поделился своими. В зависимости от того, как отреагирует на мои планы Кура, будем планировать его будущее. В любом случае, можно ожидать, что моя цель ему не понравится. Так или иначе, Кура силен. Тот, у кого меньше возможностей, не может этого понять. Но можно увидеть хотя бы часть картины. Не стоит недооценивать также того, что он справился с печатью гораздо быстрее, чем я планировала. Таким образом, мою оценку его силы стоит поднять вверх. В данный момент при прямом столкновении с ним мои шансы на победу равны 20%. Вот только поскольку я не уверена, что знаю реальную силу Кура, то точно оценить сложно. Я довольно высокого мнения о его способностях, но возможно он еще сильнее. Что же до меня, то среди самых слабых богов я одна из самых слабых. Судя по собранным мною данным и моим расчетам, сила Кура сейчас не дотягивает до богов среднего уровня всего одной ступеньки. В обычном положении я не имела бы шансов на победу. Соотношение что-то вроде того, как если принять мой уровень за 1000, тогда Кура всего чуть-чуть не дотягивает до уровня в 10000. Вот только я все свои способности затачивала на возможное сражение с Кура. Может быть, в чистой силе я и проигрываю, но мои способности подготовлены особым образом. Единственное, на что я могу надеяться, чтобы победить, так это на лучшую подготовку, как всегда. Да, как всегда, драться с теми, кто намного сильнее меня, это то, что я делала с самого своего рождения в этом мире. Каждый раз я использовал свою паутину и яд, чтобы неожиданно подловить их. В этот раз все будет так же. Но до этого еще далеко. Я телепортировалась к королю демонов. Меня ждут король демонов и Кура. Ну что, приступим?